Будни и праздники. Я так и не поняла, Стив. Разгоряченная, то ли от поражения, то ли от напряжения, Марго зло посмотрела на Стива своими очаровательными зелеными глазами. Это, по-твоему, командное взаимодействие? Они находились в одном из залов тактического сектора подготовки. Тут располагались несколько виртуальных тренажеров, которые не только исполняли роль имитирования наиболее приближенных к реальности ситуации, так и добавляли ощутимую физическую составляющую к тренировкам. Все происходящее в подсознании, действие дублировалось высокотехнологичными в своем исполнении физическими нагрузками на все задействованные группы мышц, включая мимику лица. «Мы все должны были подстраховывать друг друга». Она недовольно отвернулась и взяла полотенце, лежащее рядом на топчане. «Именно подстраховывая и скрытно проводить преследование и наблюдение за вероятным нарушителем границы участка нашей с тобой ответственности, а не ломиться, слоня голову без предварительной разведки нашей маневренной группы за предполагаемым противником в одиночку. Ты заставил меня раскрыть свое местоположение, и, естественно, основная группа нарушителей периметра организовала засаду». Девушка вытерла пот на лице и продолжила. «Затем нашпиговала мою тушку стрелами. Далее, зайдя к тебе в тыл, твою. Потом они спокойно вырезали остальных, которые надеялись на нашу с тобой скрытую подмогу». Марго закончила отповедь. Из своих ложементов по очереди вылезали участники тренировочного боя. Лаира и Алиша с довольными и сияющими лицами, остальные кадеты с уставшими и суровыми. Попадания и болевые ощущения от полученных повреждений в физической виртуальности все участники чувствовали примерно на 80% от реальных. За последнюю неделю кадеты познакомились практически со всеми учебными курсами, которые им предстояло пройти. Почти экстерном. Почему-то Лао Гизе настаивал на скорейшем их прохождении для более активной адаптации, заложенной изменяющей составляющей матрицы сознания. Активные тренировочные процессы поспособствуют более высокой степени освоения изменений. Приблизительно таковы были его вводные и пояснения бешеного темпа, проводимых с ними занятий. «Ну что, в душ?» — Лаира поинтересовалась у всех сразу. «Пошли!» — Билл радостно поддержал направление мыслей сестренки и окинул всех довольным взглядом. «Только у меня просьба!» — Дина активно замахала полотенцем, привлекая внимание. «После того, как нам открыли доступ в турецкую сауну, прошу сначала всех парней проследовать туда. У нас с девчонками есть секреты». «Без проблем». Джордж, как истинный джентльмен, с висящим на руке полотенцем, изящно поклонился. Вообще у всех по обрывкам воспоминаний о поведении людей в прошлом складывалось впечатление, что занудливый характер этого напыщенного парня очень напоминает аристократа высшей пробы. «Побежали!» Алиша весело и непринужденно отняла полотенце у Ли и Вари и помчалась в сторону душевых. Народ последовал за ней, попутно обсуждая состязание и его прохождение. Вообще открытие доступа в настоящую турецкую сауну был воспринят абсолютно всеми с большим, нескрываемым чувством радости. Особенно комфортным это место показалось женской половине. Еще бы! Можно не визжать и не закрываться при появлении парней. Пару в бассейне скрывают все и всех, даже стоящих по самому горлу в белом, согревающем и непроницаемым для взглядов мареве. Для тех, кто хочет сидя принимать паровые процедуры, по всему периметру располагались ступени, заменяющие лавочки. Удивительно красивым было и оформление помещения с колоннами, и двумя атлантами, держащими над входом античную балку. Имитация, но все же. Девушек пропустили вперед в общую для всех раздевалку. Так уж завелось. Нет, девчата уже практически не стеснялись присутствия взглядов второй половины, но Варя поставила условие. Ничего такого невыполнимого. Просто право зайти в душевые первыми она отстояла сначала за собой, ну а потом и за всеми прекрасными дамами. Уже позже, когда были включены разбрызгиватели, можно было вываливаться всем желающим, не опасаясь нарваться. Единственным парнем, который не принимал данные ограничения, был Ли, и его терпели. Никто его не стеснялся и вообще старались лишний раз не афишировать его неуместное присутствие. Лаира, как и все, следовала в общем направлении, когда ее резко остановила специально приотставшая Алиша. «Лаира, ты будешь ругаться?» — абсолютно серьезным тоном заявила девушка. «Что натворила?» Мысленно пересчитав по головам всех кадетов, потерь Лаира не обнаружила и слегка смягчилась. «Говори». «Помнишь, нас предупреждали, что лабиринт непосредственно контактирует с красной зоной, куда нам соваться не велено?» «Дальше». «Мы с Изума...» Она замялась. «Помнишь, мы последние вышли оттуда на прошлой неделе, хотя маршрут я прочитала еще, входя в него?» «Ну да, было что-то такое», — наморщила собеседница лоб. «Я еще тогда слегка удивилась». «Ведь ты просчитываешь маршрут и его изменения моментально. Тебе достаточно взглянуть на голый экран с картой, показывающей настоящее положение переборок и шлюзов». «Да, да, ты правильно вспомнила, но суть не в этом». «Ну давай, не тяни уже, а?» «Мы провалились в какую-то канализацию или наподобие того. Прямо рядом с границей. Но у меня тогда еще синяк был, над которым вы смеялись и отпускали шуточки про Магомета и меня». «Было такое, и что?» «Мы там нашли кое-что. Это робот, наверное, но он умный. Такой черный паучок с красивыми диодами и визирами. Он пищал и мигал. Потом успокоился, и я дала ему свою батарею от шлема». «Ты можешь воспроизвести звуки, которые он издавал?» «Конечно, я же мемоскан, и память у меня, ого, какая!» Алиша гордо выпрямилась. «Сейчас». «Нет», — Лаира заткнула ей рот рукой, — «давай после бани, На несколько секунд она задумалась. «Нам нужен Ли, Варвара и Саид. Ну, а Билл и так припрется перед обоем ко сну. Да, и свою подругу Изуму извести о сборе. Короче, или у тебя, или у меня». «Изума — это дешифратор ходячий». И девушки принялись догонять всю основную группу.